Но, по-моему, ты способен отыскать все, что угодно в тени. Это тревожная для меня тема, и я никогда до конца не понимала объяснений Рэндома. Но ведь вы действительно, если захотите, можете не только странствовать по тени, но и отыскать для себя другой амбар, в точности такой же, как этот, во всех отношениях, за исключением того, что там-то вы получили бы возможность сесть на трон и наслаждаться тем, что дает истинно королевский статус. Да, мы можем отыскивать подобные места. Тогда почему же вы этого не делаете, чтобы положить конец раздорам? Потому что то место только кажется нам таким, как амбар. Не более того. Мы все являемся частью нашего амбара, точно так же, как и он является частью нас самих. А потому любая тень амбара должна быть населена нашими тенями, чтобы годиться хоть для чего-нибудь. Мы можем даже подменить собой эту собственную тень, если вдруг согласимся переместиться в такое вот готовенькое королевство. Однако же существа тени никогда не бывают в точности такими же, как настоящие здесь. Тень никогда не бывает точным повторением предмета, который ее отбрасывает. Их очень много, этих маленьких отличий, на самом деле они куда хуже, чем большие. Все равно, как оказаться среди совершенно чужого народа. Представь, ничего лучше мне в голову не приходит, что ты встречаешься с человеком, ужасно похожим на кого-то из твоих хороших знакомых, и, разумеется, все время ждешь, что он начнет вести себя, как этот твой хороший знакомый. Но гораздо хуже, что ты сам постоянно ведешь себя так, словно рядом с тобой тот другой. Ты словно смотришь на актера, который исполняет известную роль совершенно не так, как ты привыкла. Ощущение малоприятное. Никогда не любил пересекаться с людьми, которые кого-то мне напоминают. Личность. Вот то единственное, что нам не подвластно при наших манипуляциях с тенью. В общем, именно благодаря ей мы и можем отличить себя от наших теней. Именно поэтому Флора так долго колебалась на мой счет там, в тени земли. Моя новая личность была совершенно иной. «Я начинаю понимать», — сказала Виала. «Дело не только в амбаре. Место плюс все остальное». «Место плюс все остальное — это и есть амбар», — подтвердил я. «Ты говоришь, что ненависть твоя умерла вместе со смертью Эрика, а твое желание получить трон было значительно ослаблено размышлениями над теми новыми вещами, которые ты постиг». «Именно так. В таком случае я, кажется, действительно понимаю, что движет тобою». «Мною движет желание стабильности», — сказал я. «И еще некое любопытство и желание отомстить нашим врагам». «Долг», — сказала она. «Ну, конечно». Я охмыкнул. «Да, это слово звучит весьма утешительно и благородно, да только мне от чего-то быть лицемером не хочется. Вряд ли я такой уж верный сын Амбара или Аберона». «Ты нарочно говоришь таким тоном. Ты просто не хочешь, чтобы тебя считали таковым». Я закрыл глаза. Закрыл для того, чтобы присоединиться к ней в темноте, вспомнить ненадолго тот мир, где на первом месте совсем иные способы передачи информации, чем световые волны. И тут я понял, как права была она, в том числе и насчет моего тона. С чего это я принялся глумиться над понятием «долга»? Я же люблю, когда меня хвалят за доброту, честность и благородство, за мой ум, даже когда я кажусь себе не совсем таким, как и всякий другой человек. Что так задело меня при упоминании моего долга по отношению к амбару? Ничего. Так в чем же дело? «Отец», —